Абнурский, находясь в Триполи, не знал всех подробностей того, каким образом его приятелю Женьке Кондрашову удалось расколоть подполковника Рябова. Андрей вообще не знал, получилось у Женьки что-нибудь или нет, вплоть до конца декабря 1990 года, когда в столицу Джамахирии прилетела, наконец, Лена Ратникова. Со дня их предыдущей встречи прошел почти месяц, в течение которого Абнорский по-прежнему пытался осторожно отрабатывать связи Ильи Новоселова. Результаты были почти нулевыми, и поэтому Андрей с нетерпением ждал возвращения своей воздухоплавающей подруги. Нет, конечно, он ждал ее не только поэтому. Абнорский тосковал по ее телу, по вкусу губ и запаху волос. Иногда на занятиях в пехотной школе Андрей вдруг спохватывался, что думает не о предмете лекции, а о красавице-стюардессе. Переводя тактико-технические данные БРДМ, он мог, например, представлять себе совсем другие параметры и совсем не БРДМ. Из отпуска вернулся Сергей Вихренко, и жить Андрею стало немного веселее. Серега оказался классным парнем, жутко хозяйственным, как настоящий кот Матроскин. Их третий сосед, Кирилл Выродин, появлялся в своей комнате по-прежнему крайне редко. И однажды Абнорский спросил у Вихренко напрямую, где, собственно, шляется постоянно Кирилл. «Шварц» — такую кличку дали Сергею за его крепкую, мускулистую, почти как у Шварценеггера фигуру — тонко улыбнулся и ответил: «У зятя домов, как у зайца теремов. Иногда он ночует у Завьяловых. Олег с его курса, они еще с абитуры корефанились, иногда в Гурджи у кого-нибудь из ребят зависает. Бывает, что на посольской вилле заночует, Кире там свой человек, в общем, когда где». Примечание. Абитура, так прозвали в военных училищах, лагеря для абитуриентов, где сдавались вступительные экзамены. Конец примечания. «А зачем ему такая кочевая жизнь?» — удивился Абнорский. «У него что, шило в заднице? Чего дома-то не сидится? Я понимаю, раз остаться в гостях другой, но постоянно, так сказать, это же свихнуться можно». Вихренко рассмеялся, посмотрел на Андрея хитро и, наконец, сказал: «Обставляется он так, легализуется». «Не понял», — замотал головой Абнорский. «Зачем?» Шварц сунул в рот несколько подушечек жевательной резинки и начал объяснять. «Между нами, конечно. Ты Маринку-секретутку из аппарата видел? Ну вот, она же холостячка. В Триполи попала после мидовских курсов для стенографисток. Кстати, она в Ливии единственная русская незамужняя женщина. У нее отдельная квартира в том же доме, где и аппарат. Ну и Киря у нее иногда кофеек пьет. Дело-то молодое, горячее. Смекаешь?» Андрей хмыкнул и посмотрел на Сергея так же хитро, как тот на него. «Смекаю. А ты, Шварц, откуда это знаешь? Свечку держал?» «Свечку не держал, но знаю. Мариночка девушка добрая. Ее ни на одного зятька хватает. Она баба хозяйственная, на квартиру зарабатывает. Бывал и я в этом балагом, дыра, доложу вам, редкостная». Примечание. Вихренко цитирует популярный в среде переводяк анекдот про поручика Ржевского. Известная актриса на балу рассказывает о своей суматошной жизни. «Ах, господа, я все время разъезжаю, то в Москве спектакли, то в Петербурге, одна нога здесь, другая там». Корнет Оболенский, тонко улыбаясь, замечает: «Желал бы я оказаться где-нибудь в Балагом, станция между Москвой и Петербургом». Подошедший пьяный Ржевский, не слышавший начала разговора, отвечает ему: «Бывал я, Корнет, в этом Балагом, дыра, доложу вам, редкостная». Конец примечания. «Подожди», — не понял Абнорский. «Так она что, за трахач деньги берет?» «По-божески», — кивнул Шварц. «Полтинник баксов всего». «Но смотри, Андрюха, не трепани где-нибудь. Мариночка — наша боевая подруга, без нее, сам понимаешь. Таким женщинам памятники ставить надо. Это уж я тебе как холостяк холостяку, как переводяга переводяги. Если бы Киря домоседом был, любая его отлучка обязательно в глаза бросилась бы, а так все уже привыкли, что его вечно где-то носит, а он под шумок раз и к Маринке под сисечку, и все шито-крыто. Сам понимаешь, если его тесть, товарищ генерал Шишкарев, узнал бы, что Кире его дочке изменяет, сгноил бы зятька беспощадно где-нибудь в Красноводске. И зять это знает, а потому таится, легализуется, следы сбивает. — Да, — протянул Обновский, — это высокая драма. — Чудны дела твои, Господи! Как же его угораздило на дочке Шишкарева жениться? Вернее, как мне один хабир объяснил, замуж за нее выйти? — Это отдельная история, — ответил Шварц, устраиваясь в кресле поудобнее и готовясь к ритуалу травли баек. Дело было так. Катька Шишкарева в наш институт поступила на курс «Младше Выродина». Я еще ее застал, видел девушку. Не скажу, что страшна, аки зверь библейский, но не Софи Лорен, нет, не Софи. А курс Кири тогда еще на казарме сидел. Сам знаешь, тоска смертная, все развлекаются, как умеют. У них мода была на разные разности в карты играть. Вот Кири и проиграл Катьку. Или выиграл, это, понимаешь, как посмотреть. Короче, должен он был Шишкареву охмурить и трахнуть. Карточный долг, долг чести. Начал Кирюха Катьку клеить, а уговор был такой. Трахнуть он ее должен был при свидетелях, либо доказательства убедительные представить. А то, знаешь, говорить-то что угодно можно. Я вот тебе скажу, положим, что с дикторшей центрального телевидения однажды в подъезде перепихнулся. Ты мне поверишь? — Нет, — засмеялся Обнорский, — не поверю. — И, кстати, зря. Ну, ладно, не об этом речь. Короче, ко всему прочему еще оказалось, что Катька — девочка. Ежу понятно, кто ее дефлорировать рискнет с таким-то папой. Это все равно, что под танк с гранатой кидаться, твердо зная, что героя не дадут даже посмертно. Но Киря все же собрал волю в кулак и как-то Катьку уболтал, пригласила она его к себе в дом, родители как раз должны были быть на даче. То да сё. Начал он Катьку потихоньку к дивану подтаскивать. Она боится, упирается, возня, кувыркание, ну, сам знаешь. А они еще, кретины, на полную громкость магнитофон включили, пинк-флойдскую стену, как потом Выродин рассказывал. В общем, только-только Киря Катьку раздел, только с себя все лишнее скинул и на нее полез, вдруг ему на голую жопу что-то холодное и металлическое падает. Киря, стоя голым раком над Катькой, обернулся и чуть не обосрался. В дверях герой Советского Союза, генерал-полковник Шишкарев, собственной персоной. Они из-за музыки не услышали, как он замок открывал. А генерал в квартиру зашел, слышит. У дочки в комнате магнитофон надрывается. Дай, думает, загляну к Катеньке. Чего это она? Заглядывает. А Катенька голая на диване, а на нее какая-то волосатая жопа лезет. Генерал-то боевой не растерялся, взял и бросил Кире на задницу связку ключей, которые в руке держал. В общем, немая сцена. Голый курсант над голой курсисткой, а в дверях генерал-полковник в полной форме и со звездой героя на кителе. У Катьки истерика случилась. Она давай ржать, как сумасшедшая. Генерал насупился и в гостиную ушел. Киря хватает одежду и начинает одеваться лихорадочно. Потом, как обосравшийся пудель, заходит в гостиную, отдает, как положено, честь и пытается что-то вякнуть. А Шишкарев ему: «Товарищ курсант, вы свободны. Своих внуков я воспитаю без вашей помощи». Короче, На курс Киря пришел постаревшим лет на 10. Целый месяц отчисления из института ждал. Но потом Катька папашу, видимо, все-таки допекла. Сыграли свадьбу, молодые начали совместную половую жизнь. Говорят, генерала на свадьбе не было. Он-то хотел дочуру за какого-нибудь приличного человека выдать. А Кири ведь даже не москвич, он откуда-то из Железножопска. Такие вот дела. А вы говорите, Шекспир. Вильям отдыхает, ему такие сюжеты даже с перепоя не приснились бы. Это точно, — поддержал разговор Обнорский. У нас в Краснодаре один старлей 3 года в ссылке парился. Его за какой-то залет к нам в отстойник засунули. Когда его Кубань достала окончательно, сказал, все, мол, надо что-то делать, а то можно окончательно маргиналом стать. В отпуске поехал в Москву и женился там на дочке одного генерала из генштаба. Я эту дочку только на фотографии видел, страх Божий, к ночи вспоминать не хочется. Она, видимо, болела чем-то. Толстая была, невообразима, обмен веществ, наверное, нарушен. Короче, маргинала нашего быстренько в Москву перевели, в 10-ку устроили. А дочка этого генерала через год померла. Не знаю, может, этот старлей ей что-нибудь подсыпал, а может, и сама по себе. Я, когда в Ливию уезжал, его в 10-ке встретил. На рукаве кителя черная повязка, хотя уже почти 9 месяцев прошло. У него отдельный кабинет. Мы зашли, на столе портрет покойной жены с траурной ленточкой. Он ленточку поправил и говорит, «Знаешь, Андрюха, как мне ее не хватает, жить не хочется». Я вижу, что человек не в себе, говорю, «Может, коньячку хлебнем где-нибудь? Пошли в кабак». Он там после 3-го стакана... повязку траурную с кителя как рванет, как заорет диким голосом. «Сука! Как же я ее ненавижу!» И заплакал жалобно так. А утром я его снова в 10-ке увидел, снова с повязочкой, снова скорбный. «Поверь, — говорит, — не знаю, как мне без жены жить». Приятели еще полночи рассказывали друг другу разные байки, а на следующий день в Триполи прилетела Лена Ратникова и неожиданно дополнила тему сексуально-брачных вывертов, случавшихся в советской армии. Лена привезла Андрею письмо от Кондрашова, прочитав которое, Обнорский просто обалдел. Женя, собственно, отправил с Ратниковой не письмо, а весьма лаконичную записку, отпечатанную на какой-то левой машинке без обращения и без подписи. И адреса на чистом конверте не было. Кондрашов так по-своему страховался на случай, если конверт вдруг попадет в чужие руки. В конце концов, Лену-то он не знал, хоть Андрей и писал ему, что девушке можно доверять полностью. Информация же, которую Кондрашов выдавил из Рябова, заключалась в следующем. Некий Фикрет Гусейнов, переводчик-азербайджанец, работавший в Триполи и живший в Гурджи, наладил прибыльный бизнес, организовал разъездной бордель для ливийцев. Девочками в предприятии работали жены советских офицеров. Рябов назвал имена 4, но, возможно, их было и больше. 2 часа трахания стоили 50 динаров, половину из которых забирал Фикрет как хозяин концессии. Гусейнов имел постоянную клиентуру. Получая заказ, забирал женщину из Гурджи, привозил ее по нужному адресу, сам гулял где-нибудь неподалеку, а через 2 часа отвозил ее в городок обратно. Одной из таких разъездных и была Вера Тимофеевна, завербованная Фикретом еще в 1988 году. А совсем уж дикое заключалось в том, что мужья девочек знали о том, как подрабатывают жены, по крайней мере, так говорил Рябов, но не возражали, потому что деньги шли в бюджет семьи. Все было мило и тихо, пока об организованной Фикретом Гусейновым шабашке не узнал Илья Новоселов, а тому однажды об этом рассказал знакомый офицер-ливиец. Новоселов и так-то переживал всегда, что ливийцы относились к русским как к людям второго сорта. А узнав всю эту историю с офицерскими женами, обслуживавшими арабов, и вовсе взбеленился. Фикрету он набил морду и потребовал, чтобы тот убирался из Триполи, а Рябовым высказал в лицо все, что о них думал. Рябовы пришли в ужас и умолили Илью не раздувать скандал, тем более, что они вскоре должны были из Ливии улетать. Новоселов пообещал, что ничего никому не расскажет, доносительство Илья и в самом деле не терпел, но пообещал проверить, на самом ли деле закрылась лавочка, и если его обманут, пусть все разъездные и их мужья пеняют на себя. Илье даже предлагались деньги за молчание. Но он только плюнул в ответ на это предложение, развернулся и ушел. А через несколько дней он покончил с собой. Рябов клялся и божился, что к его смерти никакого отношения не имел, и Женя Кондрашов ему склонен был верить, слишком уж трусливым и жалким был подполковник. Андрей прочитал письмо несколько раз, чувствуя, как в душе поднимается волна брезгливости и нестерпимой тоски. До чего же докатились русские офицеры и их жены? В дурном сне такое представить невозможно. Понятно, что двигало ими желание вырваться из нищеты и убожества советских гарнизонов. Но все-таки, ведь тем, кто работал в Ливии, и так платили просто бешеные деньги по сравнению с зарплатами обычных советских людей. Реакцию Новоселова на то, что он узнал, Обнорскому объяснять не надо было, потому что Илья при всех своих нормальных человеческих слабостях относился к понятию «офицерская честь свята». «Ну что?» — спросила Лена с тревогой, глядя на мрачное лицо Андрея. Обнорский молча протянул ей письмо. «Господи, гадость-то какая!» — ахнула Лена, пробежав глазами листок. «Даже не верится. И что ты теперь намерен делать?» «Не знаю», — вздохнул Андрей. «Надо этого пидора Фикрета достать и покрутить. Другого-то варианта нет. Только все равно ничего не понятно. Но накрыл Илья эту лавочку. Но поломал людям бизнес. Мотив вроде как вырисовывается. Но ведь не могли же эти уроды уговорить Илью, чтобы он сам с собой покончил. Убить, может, и могли такие ублюдки, что собственными женами торгуют, и не на такое еще способны. Но письмо... Письмо ведь Илья сам написал. Не складывается что-то. В тот вечер бурных постельных сцен между ними не было. Слишком шокировала Андрея полученная информация. Тоскливо было Обнорскому, вспоминал обоих своих дедов, офицеров Великой Отечественной, и думал, куда катится страна. Лена тоже была явно не в настроении, она все время молчала и о чем-то напряженно размышляла. Впрочем, уже на следующий вечер любовники компенсировали друг другу скомканность предыдущего свидания, а через день Лена снова улетела. Справки о Фикрете Гусейнове Андрей навел быстро. В Триполи была довольно большая колония переводчиков-азербайджанцев, которые держались несколько обособленно от остальных переводяк. Причин тому было несколько, но основная заключалась в том, что азербайджанцы плохо знали язык, и за них часто приходилось пахать другим переводчикам, при том, что деньги-то все получали абсолютно одинаковые. Нет, конечно, и среди выпускников Бакинского университета попадались стоящие парни и настоящие профессионалы, такие как умница и интеллектуал Латиф Арифов, например, говоривший без малейшего акцента и на арабском, и на русском. Но встречались и настоящие уроды типа Вагифа Караева, которого переводяги звали не иначе, как Бахлюль. Примечание: Бахлюль — клоун, в переводе с арабского. Конец примечания. Вагиф хоть и получил диплом востоковеда, но знал только те арабские слова, которые вошли в азербайджанский, точнее турецкий, язык. Для всех было загадкой, как Бахлюль попал в загранкомандировку. Парень откровенно валял дурака, ничего не делал, но зарплату получал исправно, мечтая накопить денег на Мерседес. «Куплю Мерседес, сделаю люк на капоте, да», — говорил он своим коллегам, степенно покуривая очередную сигарету. «Может, не на капоте, а на крыше, а, Бахлюль?» «Нет, на капоте, на крыше у всех есть, а у меня будет на капоте. Это значит, что я всех в рот имел, да. Ни у кого нет, а у меня будет». «Бахлюль, а ты понимаешь, что ты полный мудак?» — не выдержал однажды и спросил у Караева Вихренко. «Зачем мудак? Мудак в горах коз пасет, а я здесь сижу». Ничуть не обиделся Вагиф и нагло улыбнулся Сереге в лицо так, что Шварц еле удержался, чтобы не дать ему по толстой сытой харе. Фикрет Гусейнов был промежуточным вариантом между Бахлюлем и Арифовым, то есть язык он все-таки более-менее знал, но работать не любил, и, пользуясь врожденной или благоприобретенной хитрожопостью, всегда оказывался на теплом, хлебном и непыльном месте. Тем более нелогичным казался его перевод в Азизию, маленький городок, расположенный в нескольких десятках километров западнее Триполи. В эту дыру Фикрет, отсидевший 2 с лишним года в столице, напросился сам. И уж совсем нехорошим совпадением показалось Обнорскому то, что Гусейнов убыл в Азизию буквально на следующий день после того, как умер Илья. Учитывая полученную от Жени Кондрашовой информацию, это наводило на плохие мысли.